нужно было Сайросу Смиту? Получить чугун, и притом самым скорым способом. Кстати сказать, руда, которую он обнаружил, казалась чистой и богатой железом. Это был окисел железа. Руда, которая встречается рыхлыми залежами темно-серого цвета, дает черноватую пыль, кристаллизуется из растворов правильными восьмигранниками и образует иногда природные магниты. Она служит в Европе сырьем для выплавки первоклассной стали, которой славится Швеция и Норвегия. На острове Линкольна, неподалеку от месторождения этой руды, имелись и залежи каменного угля, которым уже воспользовались колонисты. Следовательно, обработка руды очень облегчалась, поскольку все элементы, необходимые для производства, сосредоточивались в одном месте. Подобные обстоятельства превосходно используются в Соединенных Штатах, где каменный уголь служит для выплавки металла, добытого в той же местности, что и уголь. «Так стало быть, мистер Сайрос, мы теперь будем выплавлять железо?» — спросил Пенкроф. «Да, друг мой», — ответил инженер. «А для этого мы, с вашего разрешения, сначала отправимся на островок Спасения и поохотимся там на тюленей». «На тюленей?» — удивленно переспросил моряк и повернулся к журналисту. «Разве для обработки руды нужны тюлени?» «Раз Сайрос так говорит, значит, нужны», — ответил журналист. Но инженер уже вышел из убежища, и Пенкроф занялся приготовлениями к охоте на тюленей, не получив более вразумительных разъяснений. Вскоре Сайрос Смит, Герберт, Гедеон Спилет, Наб и моряк собрались на берегу пролива в том месте, где его было легко перейти вброд при малой воде. Как раз наступил отлив, и охотники переправились на островок вброд, вода доходила им только до колен. Сайрос Смит впервые попал на островок Спасения, а его товарищи очутились там во второй раз, так как именно сюда их выбросил воздушный шар. Сотни пингвинов, восседавших на берегу, смотрели на них самым доверчивым взглядом. Колонисты были вооружены тяжелыми дубинками и без труда могли бы убить немалое количество птиц из этого полчища. Но они и не подумали заняться таким бесполезным избиением, тем более что не хотели испугать тюленей, лежавших на песке в нескольких кабельтовых. И так они пощадили глупых уродцев, у которых крылья похожи на обрубки, плоские, как плавники, и покрыты жидкими перышками, напоминающими чешуйки. Колонисты осторожно двигались к северной оконечности островка. Весь берег был в промоинах, служивших гнездами для морских птиц. Вдали от берега виднелись в море большие черные пятна, плававшие на поверхности воды. Казалось, там пришли в движение подводные камни. То были тюлени. Колонисты пришли ради охоты на них, но надо было подождать, пока тюлени вылезут на берег. Благодаря узкой, веретенообразной форме тела, густой и очень короткой шерсти, тюлени великолепно плавают, и поймать их в море трудно. А на земле они могут лишь медленно ползать на своих коротких ластах. Зная привычки тюленей, Пенкроф посоветовал не начинать охоты, пока они не выйдут на берег и не залягут погреться на солнышке. Тут они быстро уснут крепким сном, и тогда нужно отрезать тюленям путь к отступлению в море и наносить им удары по переносице. Охотники спрятались за скалами, разбросанными по побережью, и замерли в ожидании. Прошел час, и тюлени, наконец, вылезли погреться на солнце. Было их с полдюжины. Пенкроф и Герберт отделились от товарищей и, крадучись, обогнули отмель, чтобы напасть на тюленей со стороны моря, отрезав им путь к отступлению. Тем временем Сайрос Смит, Гедеон Спилет и Наб, ползком пробравшись вдоль скал, появились на поле битвы. Вдруг на берегу поднялась высокая фигура Пенкрофа, и он издал громкий клич. Инженер и двое его спутников помчались стремглав, чтобы не подпустить тюленей к воде.